Глава 17. Блять, блять, блять. Вот что за ебаная ситуёвина. Какого хуя понадобилось писать именно сейчас? Мы же говорили не так давно. Да и с Александром Геннадьевичем я поддерживаю ежедневный контакт. И он мне утверждал, что моя дама сердца ни в чем не нуждается. И меня она в последний раз посылала далеко и надолго, чтобы не действовал ей на нервы. Что вдруг поменялось? Скучно ей стало? А мне? Сейчас будет очень весело. Пиздец, как весело. Я прямо вижу по плотно сжатым глазам Димы, как ему здорово получать информацию о ребенке вот так, скрытно. И ведь я идиот, хотел подвести разговор к этой теме, да только не мог собраться с духом. Дебил, имбецил, остолоп. Кажется, я сейчас отхвачу откат моего малодушия. Дим, это... Не делай поспешных выводов только, ладно? Ты, кажется, говорил, что являешься собственником. Сбил меня с толку. Говорил. Так вот, я, оказывается, тоже такой. Потому что делить тебя... Он больно ткнул пальцем мне в грудь. Не входило в мои планы. Дим, один-единственный вопрос. Ты ее любишь? Беременную Заю? Люблю, но подожди. Дай объяснить. Дима сжал кулаки, резко мотая головой. Что объяснять? Женщина, которую ты любишь, беременна. И ты, видимо, об этом знал. Знал же? Знал, но... Как давно? Что как давно? Начинал сам злиться. Почему он меня постоянно перебивает? Не дает сказать. Люблю или знаю о беременности? Мне нужно идти. Кулаков толкнул меня, проходя мимо. Какого хера? Дима, мать твою! Но он не обернулся. Просто прошел на выход. Блять. Ёб твою сука мать! Как упертому барану пытаться что-то втолковать, если он старательно делает вид, что не слышит. Включил режим игнора по полной? Не сдержался. Схватил ближайший ко мне стул, запуская тот в стену. Сука! Я что, проклят? Почему каждый раз стоит нашим отношениям сделать шаг вперед, идет откат на 300 шагов назад? Стоял, сжимая и разжимая кулаки, пытаясь не заводиться еще больше. Хотя дыхание совсем не хотело успокаиваться. В результате мы ехали на работу каждый сам по себе. Это не пиздец ли? После проведенной ночи в одной постели и вчерашнего дня, наполненного ухмылками и ехидством. Да я же планировал... Сука, блядство, еще раз пиздец. Теперь моя попытка предложить Диме опробовать игрушки на мне будет смотреться попыткой подкупить его. Сгладить этот, несомненно, огромный косяк. Да вашу же мать! Несколько раз за день пытался поговорить с ним, но Кулаков игнорировал все разговоры, не касающиеся непосредственной работы. Решил забить. На время. Дать нам обоим остыть. Хрень хреновая. На обеденный перерыв он убежал раньше меня. И при всем моем желании я не пошел его искать. Время. Заколдованное слово. И гордые, непримиримые мы, которые так не хотим слышать друг друга. Все-таки появлялись первые отрицательные черты в отношениях между двумя мужчинами. Наше упрямство и задетое чувство самолюбия, которые и строят из мужчины мужчину, и они же уничтожали попытки вести себя адекватно по отношению друг к другу. Вечер. Отель. Стучу в его комнату. Без ответа. Звоню на мобильник. Игнорирует. На домашний, в номер. Чувствую очередное ужасное дежавю и хмуря брови. Но нет. В этот раз незнакомец не поднял трубку. Ее вообще никто не поднял. Да что за хрень? Дима не в отеле? Но он же уходил раньше меня. Снова пытаюсь дозвониться до Кулакова, но теперь меня посылает автомат, сообщающий, что его телефон вне зоны доступа. Отлично. Просто замечательно. Сидя на кровати, глядя в никуда, ругал себя. Я же хотел дать ему время, и сам ломлюсь в гости. Поговорить захотелось. А говорить-то нужно было раньше, предупреждать о таких вот сюрпризах. Бэйбик нарисовался от любимой Заи. Да какого хрена он вопрос про любовь задал, а я не смог солгать. Люблю ее. Как не любить бестолочь такую? Выдохнул, прикрыл глаза. Алло, ты хотела поговорить? Как-то ты поздно сообразил. Не увидел сообщения? Увидел, и не только я. Потер шею. Говоришь, скучно тебе? Так в чем проблема пригласить подружек? Вы же вечно собираетесь, чтобы обмусолить косточки парням, поделиться собственным видением моды и расписать планы на ближайшее столетие. Так, во-первых, язвить — это мой хлеб. Давай завязывай с этим. Во-вторых, что значит «не только я»? У кого был доступ к твоему личному телефону? У коллеги. Ты же в Китае. И русский шрифт. Я отправился не один, если ты не забыла. Солнце зависло. Жень, поправь меня, пожалуйста. Но у меня, кажется, сейчас сбой в матрице произошел. Ты хочешь сказать, что твой русский коллега читает твои личные переписки на твоем личном телефоне? Да ты же никому свой гаджет в руки не даешь. Так получилось. Нет-нет, не уходи от темы. Соболев, которого я знаю, ни за что... Она замолчала. Так, стоп. Ты же говорил, что поехал с подчиненным. Не с подчиненной. Его зовут Дмитрий. Ага, Дима. Имеет доступ к твоему имуществу. В 6 утра. Я правильно посчитала разницу в часовых поясах? Мы собирались выходить на работу. «Мы?» Она снова сделала паузу. «Жень, кажется, мои гормоны сейчас подкидывают одну теорию интересней другой, особенно учитывая твои отговорки. Ваша же компания не бедствует, на 2 номера для каждого командировочного разорилась». «Прозорливая зараза. Но я же сам хотел подвести к этой теме». Как показала практика, секреты порождают хаос, а из него выбираться становится так же сложно, как пытаться отмыть мазут обычным мылом. Ты правильно помнишь. Женя, объясни мне. Мысленно досчитал в уме до 10, прежде чем признаться. Кажется, у меня отношения с мужчиной. Ты сейчас шутишь? Он увидел сообщение на телефоне, потому что я оставил его на прикроватной тумбе, а сам был в душе. Соболев, ты серьезно? Думаешь, я стал бы шутить на эту тему? Ты постоянно шутишь, и порой очень сложно понять, где говоришь серьез, а где просто пытаешься издеваться. Сейчас я абсолютно серьезен. Он твой прямой подчиненный? Из твоего отдела? Да. А когда у вас началось все? Скажем так, мы в самом начале. Но ты уверен, что у вас отношения? Мы обсудили это и пришли к выводу, что чувства зашли дальше дружеских или взаимодействия между коллегами. Снова воцарилась пауза. Знаешь, это совсем не то, что ожидает услышать девушка в положении. Извини, но я понял, что лучше как можно скорее расставить все на свои места. Зажмурился. Оттягивание правды может горько сказаться. Она умница, сразу смекнула, что к чему. Так, ты сказал, что твой Дима увидел сообщение. Все в порядке. Хмыкнул. «Ты удивительное солнце. Вместо того, чтобы крыть меня матами, спрашиваешь, все ли в порядке в моей личной жизни. Если ты решил признаться, значит, и для себя сделал определенные выводы. Ты никогда не поступаешь, не обдумав следующий шаг. И смысл мне сотрясать воздух, если все уже свершилось? Люблю тебя. А я тебя. Но ты не ответил. Мое сообщение помешало? Я сам виноват. Нужно было признаться, что скоро появится очередной Соболев. Кто сказал, что Соболев? Ты хочешь дать ребенку другую фамилию? Возможно. Покусал губу. Решать тебе. Малышка присвистнула. Кажется, твой Дмитрий благотворно на тебя влияет. Такое спокойствие. Это я должна была ожидать очередной вспышки с условиями и тоталитаризмом. Возможно. Жень. Я разрешу свои проблемы. Просто хотел тебе сказать, чтобы знала. И, наверное, мне нужно было поделиться с человеком, который мне дорог. Ты боялся, как я восприму? Угу. Ты уже взрослый мальчик, Евгений Романович. И не мне указывать, с кем тебе проводить ночи. Тем более, это всегда было бесполезно. Ты все делал так, как пожелаешь. И любая попытка надавить заканчивалась ровно противоположно. Как и у тебя. Мы же семья. Она хохотнула. В общем, так, мой милый. Скуку развеял, спасибо. Теперь я буду себе локти кусать, представляя, где там метеорит упал, что ты вдруг расширил свой кругозор. И когда вернешься в Москву, хочу познакомиться с твоим Димой. И это не обсуждается. Наверное, этот вариант, кстати, был неплох. Так я мог бы объяснить все не только на словах. Ты зайка. А ты нет. Она снова хихикнула, но потом посерьезнела. «Жень, я ценю, что ты решил поделиться со мной, и понимаю, что сказать такое непросто». «Это ты вспоминаешь свое признание?» «Хм, да мы с Настей так развлеклись, считай, и ты сам мне сказал, что девочкам дозволено играть. Тем более у нас еще был Слава». «Но иногда Вячеслав оказывался за порогом спальни». Улыбнулся, начиная приходить в себя. Мой каминг-аут прошел на удивление легко, словно мы говорили о той же работе или прошедших выходных, но никак не о смене ориентации. «Не без этого», — легко согласилась Зая. «И все-таки это другое». «Другое». «У вас действительно все серьезно». «Я хочу, чтобы это было так». «А он?» «Почти уверен, что отвечает взаимностью. Просто у нас характер вставляет палки в колеса». «Знаменитый соболевский характер. Или он тоже с перчинкой?» «Целая солонка перца». «Еще больше захотелось познакомиться». «Познакомлю. Если будешь следовать указаниям врачей. Ты же помнишь, что твое здоровье для меня на первом плане». «Так, Жень, ты, кажется, сам напомнил, что я нахожусь под наблюдением десятка специалистов. И да, я следую всем предписаниям, так что не переживай». «Я не могу не переживать». «Все будет хорошо», — сглотнул, сжимая трубку сильнее. «Хотелось верить. Я буду на это молиться». «Поговори со мной. Мне это нужно». Она не стала задавать лишних вопросов, поняла, и начала беззаботно щебетать, рассказывая, что взяла заказ на создание сайта одного небольшого магазинчика. «Ты представляешь, мне дали полный карт-бланш, даже отрисовку логотипа. Согласовали только предпочтительные цвета, а так полный полет мысли». «Ты снова берешься за все сразу? Я же просил не кидаться из стороны в сторону. Так будешь уставать. Писать код – уже сложная задача. А ты хочешь взять на себя работу дизайнера?» Ты знаешь, я люблю рисовать. Да и когда еще представится шанс вести вот так, с нуля, да собственными ручками? У тебя уже появились идеи? Море. Она начала перечислять, погружаясь в метафоричные сравнения, а я лишь кивал. Пусть моих телодвижений и не было видно. Умница какая. Фантазия работает на ура. Значит, и токсикоз в этот раз не заставляет считать, что свет не мил. Последний вопрос задал вслух. Спасибо диете Александра Геннадьевича и длительным прогулкам вокруг озера. У нас, кстати, здесь заводь есть сутками. А чуть дальше построили маленький зоопарк. Там кролики, представляешь, пушистики такие милые, и куры, гуси, еще есть страус. Не знаю, что забыл среди остальных, но гордо вышагивает в своем загоне. Смешной такой, черно-белый, высокий, выше меня. Я слушал ее и улыбался. О животных моя девочка могла говорить бесконечно долго. И все-таки... «Почему ты не пошла на ветеринара?» «Потому что не поднялась бы рука сделать финальный укол. Сердце разрывается, когда вижу, как четвероногие болеют». «Иногда эвтаназия – это спасение и единственный вариант». «Знаю, но считай меня малодушной. Животные – это особая любовь». «Ну да, куда им до людей?» Люди могут о себе позаботиться самостоятельно. Как-то сомнительно, особенно если взять в пример тебя. Туше. Она совершенно не обиделась. Понимала, что если бы не моя опека, проблем было бы больше. Я дошел до окна, прикасаясь к холодному стеклу. Надеюсь, если ты приняла решение, то о собственном ребенке будешь заботиться так же, как я стараюсь изображать курицу на сетку с тобой. Я ответственно подойду к вопросу. Обещаю. Очень на это рассчитываю. Помедлил, разрываясь между желаниями задать следующий вопрос и оставить все как есть. И все-таки не удержался. А кто отец ребенка? Девушка вздохнула. Странно, что ты не спросил этого раньше. У меня есть варианты, но хочу услышать от тебя. Валерий. Он знает? Нет. К тому же, ты ведь понимаешь, там все сложно. Он же хотел развестись с женой. Только на словах, как обычно. Люся прицокнула. А смысл говорить мужчине, который все равно не станет тем самым плечом, которое я хочу видеть? Ты всех пытаешься сравнивать со мной. Не стоит, зай. Ты – эталон мужчины, как и папа. Теперь пришла моя очередь фыркать. Но ввиду последних событий, я уже не такой уж и эталон. Мое любимое солнце не согласилось. Наверняка не согласилось, но все-таки посмеялась. Что бы ты ни говорил, Жень, ты тот, которого я видела всю жизнь, с кем росла бок о бок. На кого могла положиться? Во всем. Как еще не пытаться проецировать твое поведение и поступки на других носителей тестикул? Теперь уже я заржал в голос. И все-таки из тебя вышел бы прекрасный медик. Какая потеря в сфере здравоохранения? То, что я иногда позволяю в речи проскользнуть общепринятым термином, еще не делает меня медиком. А диплом? Не будь занудой. Ты знаешь, что я сознательно ушла в IT. Ага, и дизайн. И присматривала уже помещение для открытия своей пекарни. И мне продолжать? Просто я разносторонняя личность. Знаю. Люсь, ты... Понизил голос. Спасибо. Мне нужно было отвлечься. Мы проговорили, кажется, больше часа, и на душе кошки уже не скребли, а просто возмущенно вздыбливали хвост, обиженно отворачивая морду. «Ты там не раскисай и Давай помирись со своим Димой. Угу. А ты береги себя. Слушаю и повинуюсь. Она отключилась, а я замер. Ха. И снова я остался наедине со своими мыслями и желанием повернуть время вспять. Почему не рассказал? Зачем решил скрыть? Ведь Диму это совсем не касается. Да и меня, если на то пошло, касается лишь частично. И если говорить прямо, я готов был сорваться с места, чтобы оказаться рядом с ней. Люся – моя семья. Она всегда будет моей малышкой. Пусть и разница в возрасте у нас минимальная. 4 года – это ничто. Но не могу перестроить свое отношение к ней. Видимо, забота о сестре вошла в мою привычку, въелась под кожу и растворилась в крови, вместе с генами, что нам передали родители. Она была для меня очень важным человеком. Стоит ли их ставить на одну чашу весов с Димой? Замер. Я готов сравнить члена семьи с парнем? Чувства Кулакову оказались сильными. И мое глупое стремление самостоятельно разрешить проблемы Люси оберегает остального мира. Кажется, я действительно перегнул палку. Еще и тем, что разозлился на Диму из-за того, что он просто не захотел выслушать. В его глазах получалось все до банального просто. Я в столице оставил девушку, которая залетела от меня, и ему в лицо признался, что люблю ее. Понятное дело, что он злится. Снова сходил до его номера, но Димы не было. Телефон по-прежнему посылал в пешее эротическое. Оставалось... Да ничего не оставалось. Принял душ и отправился спать. Вот только посреди ночи, около 2 часов, кажется, в мою дверь начали ломиться. Спросонья, хмурясь, и собираясь высказать заблудившемуся туристу, что он наверняка ошибся этажом, открыл дверь, чтобы выплеснуть свой гнев, и замер. На пороге стоял Дима, раскрасневшийся, с расстегнутым воротником рубашки, съехавшим и почти не держащимся на шее галстуком, что он наверняка хотел снять, но в пути внезапно передумал. Увидев меня, Кулаков обличительно поднял руку, целясь мне в грудь, как в прошлое утро. «Ты... что ты делаешь в моей комнате?» До моего обоняния донесся стойкий запах перегара. Он был пьян. Причем, судя по тому, как Диму шатало, принял на грудь он очень прилично. «Я в своем номере. Твой по соседству», — указал влево. Дима свел брови вместе, прищурился, пытаясь рассмотреть табличку возле моей двери. Перевел взор, куда ему указали. «Да». Он сделал попытку шагнуть. Тут же запутался в ногах, чуть не упал, но схватился за стену, оставаясь вертикально. «Дим, может тебе помочь?» «Знаю я твою помощь. Снова будешь обещать золотые горы и обманешь в лучших чувствах!» Выглянул в коридор. Кулаков не сдерживал эмоции, и разговор выходил несколько громче, чем того требовали приличия. Вышел к нему, хватая за предплечье и дергая на себя. Пусть ругается уже в спальне. Желательно лежа в кровати, когда я буду рядом. Дима попытался вырваться. «Руки! Убери от меня свои грязные руки! Я знаю, что ты ими делал!» «И снова сделаю», — пообещал и затащил его к себе в номер, захлопывая дверь. «Да что ты себе позволяешь?» Он ударил меня в плечо. Попытался оттолкнуть. Я ему даже позволил. Отступил на шаг. «Дим, я хочу все объяснить». «Да за тебя уже все сделали. Мамочка твоего сыночка. Ты же сына хочешь? Чтобы был второй Соболев. Такой же весь из себя сильный, властный, красивый и чертовски сексуальный. И чтобы так же, как и папочка, разбивал сердца. В другое время я бы восхитился комплиментами в свой адрес от моего Димочки. Сейчас уловил только последнюю фразу. Разбил ему сердце. «Пошел ты к черту, Соболев! Ненавижу тебя!» Он снова ударил. Теперь кулаком в лицо. Хотел, наверное, расквасить нос, но получилось смазано. Его кулак проехался по моему подбородку, я вовремя довернул голову и ощутил лишь клацнувшие друг от друга зубы. Поняв, что не добился желаемого, Дима заиграл желваками. «Ненавижу! Ненавижу, что заставил поверить в то, что у нас все может получиться! Ты же, блядь, идеальный!» Он начал наступать, отталкивая меня, и я пятился на каждое его слово, пока не уперся босыми ногами в борт кровати. «Я же уже представил, как мы... как нам будет хорошо вместе! Я так этого хочу!» Он стиснул кулаки и заскрежетал зубами. «Какого хрена ты влюбил меня в себя?» Подался вперед, запечатывая его рот поцелуем. «И пусть получу по морде, но сейчас я остро нуждался в нем». Дима ударил не по лицу, по почкам. Видимо, как было удобнее. Я поморщился, охнул ему в губы, но снова поцеловал. И держал, крепко, чтобы не вырвался. Мы два великовозрастных идиота. Один не хочет говорить, второй не хочет слушать. Дебилы, что с нас взять? Кулаков вырывался, снова пытался ударить. Да куда-то удары даже долетали, но высокий градус выпитого и нарушенная координация были плохими друзьями в драке. Особенно, когда такой большой и сильный я повалил его на кровать. «Дима!» Придавил его руки к покрывалу, наваливаясь всем телом. «Послушай меня. Я тебе не изменял и не собираюсь». «Ну да, мы же тогда еще не встречались, когда ты заделал бэбика». Кулаков кивнул. «Вряд ли беременность обнаружилась бы за 3 недели твоего отсутствия. Или...» «Дима, беременна моя сестра». Кулаков, который еще рыпался, замер. «Зая — это Люся?» «Да, это я пытался тебе сказать вчера утром, но ты не захотел слушать. Ведь все для себя решил, правда? Как это удобно — выставить меня подонком и поставить крест. Так вот, хочу тебя огорчить, Дэм. Я к этой беременности имею отношение только в качестве опекуна, который хочет проследить, чтобы со здоровьем сестры и моего будущего племянника все было в порядке. Но... Слушай меня внимательно. Я не собираюсь рушить то, что мы с тобой только начали строить. Пусть наши отношения и выходят за рамки привычных, но я хочу бороться за них. Бороться за тебя, Дима». Отпустил его руки, понимая, что, кажется, перестарался. Останутся синяки. А последнее сказал уже тише, спокойнее, не пытаясь кричать так же, как и он. Дмитрий смотрел на меня осоловевшим взглядом, пытаясь сфокусироваться. Но сейчас ему это сделать было тяжело. Слез с него, присаживаясь рядом. «Я не собирался ничего скрывать. И повторюсь, для меня в отношениях действует правило одного любовника». «А если бы прошлое постучалось в дверь, и это была бы не твоя сестра?» Стиснул зубы. Этот вариант тоже проскакивал в мозгах. И слава богу, беременной оказалась та, с кем я не спал. А если бы... Такой вариант меня пугал, потому что я не смог бы решить. Семья — слишком большое слово для меня. И слишком весомое. Собственный ребенок. Я не смог бы отказаться от него. Но и Дима, он стал частью моей жизни, поменял меня. И я хотел развивать наши отношения, хотел чувствовать. Полностью. Такого не случилось и не случится. Я всегда следил за предохранением. Смысл отрицать, что у меня был секс. Взрослый мальчик со взрослыми потребностями. Дима отвернул голову, не пытаясь поменять позу, так и остался лежать спиной поперек кровати. Дим. Я надумал себе того, чего нет. Я виноват. Должен был сказать до того, как все зашло слишком далеко. Он прикрыл глаза ладонью. Чувствую себя глупо. Где ты был? Я пытался дозвониться. В баре неподалеку. Думал, алкоголь прочистит мозги и докажет, что ты был слишком хорош для меня. Не помогло. С каждой следующей рюмкой становилось хуже. Ведь я увязал все глубже и глубже. Он говорил, все еще не смотря в мою сторону. Ты оказался слишком лакомым кусочком, чтобы отказываться просто так, даже не попытавшись вырвать из цепких лап кого-нибудь. Лег рядом, отрывая его руку от глаз. Мягко провел подушечкой пальца по шее. Пожалуй, это самый лучший подарок, который я получал на день рождения. Дима несколько раз моргнул. До него дошел смысл. 30 августа. Уже. У нас были грандиозные планы на этот день. Мы отпразднуем. Надеюсь, он поймет, что за этим вопросом стоит большее. Дима застонал. Соболев, ты... Эгоист, собственник и мудак. Блондин улыбнулся. «Повтори мне это, пожалуйста, утром, когда просплюсь». Он зевнул. «Я же могу остаться?» Чмокнул его в нос и начал раздевать. На душ, разумеется, у Димы сейчас сил не оставалось. Завтра примем вместе. А пока помог ему устроиться на подушке, обхватил руками, придвигая к себе, и прикрыл глаза, слушая все еще учащенное сердцебиение, его и мое, отдающее в правую ладонь. Плевать на работу. Позвоню в головной офис и скажу, что мы с Димой отравились и никак не в состоянии оказаться на рабочем месте. Будет что срочное, пусть отсылают на рабочую почту. Нам нужен этот день. Нужно остаться только вдвоем. И чтобы ничего не мешало нашему очередному воссоединению, еще бы сделать так, чтобы больше таких казусов не возникало. Но я понимал, что живу не в сказке, и ссоры, недопонимания и прочая ерунда будут встречаться. Отношения – это работа, и над ней нужно трудиться обоим. Хорошо, что сейчас мы вроде как пришли к консенсусу. Засыпал с улыбкой на губах. Вот только... Утром я проснулся совсем не от поцелуев. «Какого хрена происходит?» Дима вскочил с постели, выпутываясь из моих объятий. «Что ты забыл?» Он осмотрелся по сторонам. «Что я здесь делаю?» «У-у-у... Здравствуй, дежавю номер...» «Какой там?» Я уже счет им потерял.